Я уж думала, вы весь день проторчите перед дверью. Джоанни бросила на них недовольный взгляд. Хочу напомнить, что я плачу вам не за болтовню. Ради бога, Джоанни, сейчас только 5 минут седьмого. Ну, оштрафуй меня, если уж тебе так хочется. Кстати, о деньгах. Рис, это твоя доля с чаевых. Моя доля? Я же не обслуживала столики. Линда Гейл решительно сунула ей в руку конверт. Держи. Повар получает 10% чаевых. Нам платят за обслуживание, но вряд ли мы получим много, если еда будет не ахти. Спасибо. Что ж, не так уж плохо, думала Рис, пряча конверт в карман. Ну что, вы наконец-то наговорились? Джоанни скептически смотрела на них из-за стойки. Тогда за работу. Линда Гейл, готовь столики и поживей. А ты давай на кухню. Да, мэм. И, кстати, — добавила Рис, направляясь за фартуком, — ваш сын очень милый парень, но спала я сегодня одна. Парнишка должно быть еще в постели. Не могу сказать. Вообще-то я и дальше собираюсь спать одна. Джоанни отставила в сторону чашку с тестом. Не любишь секс? Ну почему? Рис шагнула к раковине, чтобы помыть руки. Просто в настоящий момент он не входит в список моих приоритетов. Должно быть, не важнецкий это список. Умеешь готовить оладьи? Да. Вот и прекрасно. Они хорошо расходятся по воскресеньям. Ну а пока начинай жарить сосиски и бекон. Скоро появятся первые посетители. Незадолго до полудня Джоанни сунула в руки Рис тарелку с яичницей и большим куском бекона. — Давай-ка поешь. Можешь сесть в задней комнате. — Да тут еды на 2 человек. — Ну да, если оба страдают от отсутствия аппетита. — Это не обо мне. Рис отковырнула кусочки яичницы. — Отправляйся ко мне в кабинет и перекуси. Даю тебе 20 минут. Рис уже видела этот кабинет. — Какая уж там комната? — Так, комнатенка. — Знаете, я не выношу маленьких помещений. — Клаустрофобия? — Да еще и темноты боишься. Просто не девушка, а комок проблем. — Ладно, садись тогда за стойкой. — Как я сказала, у тебя 20 минут. —